Пока я была в буфетной, случилось то, чего можно было ожидать и что мне следовало предвидеть. В гостиную вплыла тетка Магдалена. Заглянула, извинилась и вышла. Но наверняка успела рассмотреть дядю. Правда, она не знает его и никогда прежде не видела, но старая сплетница не замедлит сделать из этого целую историю. Сейчас я очень жалею, что согласилась, когда Яцек попросил меня пригласить к нам из деревни эту тетечку. В итоге, та хозяйством занимается мало, а в доме из-за нее столько разных неприятностей. Едва я отправила дядю, как она уже ждала меня в кабинете. Нужно было быстренько что-нибудь придумать. — Кто этот импозантный господин? — спросила тетка Магдалена. — Да так, ничего особенного, — ответила я безразличным тоном. Он приходил по поводу того участка земли. Я сказала, что мужа в Варшаве нет, а я не разбираюсь в его делах. Тетка подозрительно на меня посмотрела. Он не похож на посредника, скорее на аристократа. Я пожала плечами. Дорогая тетя, сегодня многие из моих приятелей зарабатывают странным образом, а если прилично выглядят, то, вероятно, так легче зарабатывать. Чтобы отбить ей охоту продолжать эту тему, добавила: «Жаль, что вы не сказали мне о своем интересе к этому человеку. Я бы представила его вам». «Неуместные шутки», — проворчала тетка Магдалена и вышла. Договорившись с Тото встретиться в 3 часа после обеда, я решила подшутить над ним и позвонила Мушке Здраевской. К счастью, она была дома. У нас с ней были, ну, просто сладкие отношения. Я всегда говорила, что она лицемерка, пригласила ее на обед в Бристоль и при этом не упомянула о Тото. Сказала только, что будет Доминик Мирский и, возможно, кто-нибудь из его приятелей. Разумеется, она не могла мне отказать. Спустя полчаса заехала за ней на машине. Я не могла не восхититься ее видом. У нее были ужасно нарисованные брови и просто немыслимая шляпа на голове. Пусть Тото посмотрит на нас, когда мы с ней рядом, а больше мне ничего не надо. Мирский с Тото ждали нас в холле, причем настроение у них сразу же испортилось. Педант Мирский злился из-за нашего получасового опоздания, а Тото был озадачен появлением вместе со мной Мушки. Он имел вид индюка, проглатывающего шарики, но ничего другого не заслужил. В зале была невозможная толчья. Если бы не заказанный Тото столик, пришлось бы нам остаться при своих интересах. Вокруг мелькали лица знакомых, особенно тех, что из деревни. В такой обстановке невозможно было высмотреть особу, ради которой я пришла сюда. Поэтому занялась Мушкой, осыпая ее столь немыслимыми комплиментами, что нужно обладать Мушкиной наивностью, чтобы принять это все за чистую монету. Всякий раз я апеллировала к мнению Тото, а он скручивался в спираль, но вынужден был подтверждать мои комплименты. «Какое великолепное развлечение!» — прервала нашу беседу Данка, которая самым неожиданным образом появилась в Бристоле в сопровождении жениха и его сестры. Оказалось, что в это логово гуляк, бездельников и расточителей, куда никогда бы не ступила ни одна из 4 ног той влюбленной пары, их привело стихийное бедствие. Дело в том, что Данка была приглашена на обед к матери Станислава, но их кухарке внезапно началось воспаление надкосницы. Она категорически отказалась готовить обед, и мать Станислава отправила свою троицу в Бристоль. Мои отношения с Данкой никогда нельзя было назвать сердечными. Мы определенно не могли считаться образцовыми сестрами, даже когда были маленькими девочками, не уступали одна другой в упрямстве, отказываясь носить одинаковое платье, хотя разница между нами только 2 года. Данка моложе, но все утверждают, что она выглядит старше меня. Мы диаметрально отличаемся друг от друга характерами и темпераментами. Она никогда не любила танцевать, ходить на вечеринки, путешествовать. В театр ходит только на Дяды Веспянского. Шедевром считает прачку Жеромского. А самым значительным перлом в этом шедевре — Юлиуша Астерову. Мне бы не хотелось, чтобы меня неправильно поняли. Лично я преклоняюсь перед паном Юлиушем, чего не скрываю от него никогда, но на прачке была лишь раз и смертельно скучала. Наконец, Данка не представляет себе жизни без собраний, заседаний, объединений и прочих ужасов. Я не упрекаю ее в этом. В конце концов, каждому вольно делать то, что ему нравится. Мы просто не подходим друг к другу. Я не думаю, что когда они поженятся и устроят домашний очаг, то станут часто приглашать меня к себе. Но нужно себе представить, какой машиной пыток будет для меня этот их дом, потому что они 2 сапога пара. На мой взгляд, уже один его внешний вид ужасен. Высокий, худой, лицо нордического типа с выгоревшим чубом над высоким лбом. Он никогда не говорит, а постоянно громит кого-нибудь или унижает, или возвышает, или требует, или указывает. Впечатление такое, точно он каждую минуту готов зайти на костер с высоко поднятой головой и, не моргнув глазом, дать сжечь себя вместе с багажом своих убеждений. Я, признаться, не имею к нему никаких претензий. Он весьма порядочный человек, вполне прилично, говорят, справляется со своей фабрикой и делает много хорошего людям. Что касается его образования, то здесь тоже нечего возразить. А его мещанское происхождение лично для меня не играет никакой роли, так же, как мне не импонируют мои аристократические родственные связи по линии мамы. Короче говоря, Станислав мне не интересен. А вот на то-то его присутствие действует сдерживающе. Поскольку они не могли найти свободного столика, мы вынуждены были пригласить их к своему. Единственным утешением была Люля, называемая злыми языками Святой Леонией. Имя действительно удручающее. Я знала ее не очень хорошо, Станислав редко показывался с ней. Во всяком случае, она, без сомнения, была самой милой из всех знакомых мне старых дам. В молодости Люля пережила драму. Ее жених погиб на фронте в 1920 году, и с того времени она ни на один день не сняла с себя траура. Что за анахронизм? История времен январского восстания. Люля своим видом напоминала женский образ из полонии Гродгера. Общение с ней, однако, доставляло удовольствие. Что за сокровище утонченности, должно быть, скрываются в этой женщине. Лицо всегда озаряет улыбка. Никогда в ее глазах я не прочла бы озлобленности, недоброжелательности или хотя бы критики или осуждения. В разговоре вежливо, доступно и остроумно, причем остроумие это того особого, старосветского типа. Слишком утонченное, обтекаемое и безличностное. Несмотря на прозвище «Святая Леония», она не избегала никаких тем или, по крайней мере, не гнушалась ими. Хотя ей уже перевалило за 40. От нее веяло свежестью. В беседе тотчас же взял инициативу Станислав и стал рассказывать о последних политических событиях. Насколько в зарубежной политике я более или менее искушена благодаря Яцеку, который часто обсуждает со мной разные дипломатические вопросы, настолько Во внутренней политике совершенно не разбираюсь. Зато Станислав окунулся в нее по уши. Разговор принял общий характер. И я спросила у Данки, что слышно дома. Не была у родителей уже почти неделю и только несколько раз звонила маме. Данка заявила мне, она никогда не говорит, а всегда заявляет, что отец был обижен тем, что Яцек так внезапно уехал, не попрощавшись с ним. Больше никаких новостей. Отец ведет какой-то крупный процесс о возвращении утраченной собственности, конфискованной в 63-м году и полностью поглощен этим. На будущей неделе собирается в деревню, где планируется большая охота на волков. Если хочешь встретиться с папой, то должна заехать домой завтра. Ты определенно слишком редко бываешь дома. В ее взгляде было осуждение. Мне хорошо известно, чего она не договорила. Ей хотелось дать мне понять, что я бываю там лишь тогда, когда мне что-нибудь нужно. Но было бы напрасной потерей времени объяснять ей, что все совсем иначе, что я не скучаю по дому, во-первых, потому что у меня есть свой, а во-вторых, я скучаю у них. Я очень уважаю отца и безгранично люблю маму. Ну, разумеется, мама не отличается живостью ума, но это не причина, чтобы, как дядюшка, считать ее глупой. Другое дело, что то, чем она занимается, не всегда мне интересно. Иногда она впадает в состояние заторможенности, после чего о ней ходят разные сплетни. Люди гораздо высмеять других, если представится возможность. Даже об отце рассказывали, что тост на своем юбилейном банкете он начал словами «высокий суд». А между тем трудно представить себе более серьезного человека, чем он. Человека не только совершенно лишенного комизма, а просто подавляющего своим достоинством. Это можно ценить, можно уважать, но выдержать, честно говоря, несколько трудновато. Домашней атмосферы мне с лихвой хватило до замужества, и вот сейчас меня охватывает дрожь при мысли, что в случае катастрофического завершения истории с Яциком мне придется вернуться к родителям. Я сейчас уже не смогла бы жить в таких условиях ни в Варшаве, ни в Голдове. В Голдове еще куда ни шло, потому что там общаешься либо с мамой, либо с папой. Мама уезжает в Виши, отец в Карлсбад, зато приезжают довольно милые соседи. Собираются за бриджем, организуется охота и, по крайней мере, есть какая-то свобода. На Вейской же постоянно священное действие.